Глава вторая. Храм, во главе которого стоял Ингвар, раскинулся на достаточно большой территории. Хотя само здание с прилегающими строениями занимало лишь ее четверть. Все остальное отводилось под сад. Но обычные люди гуляли тут редко. Особенно в той его части, куда направлялся сейчас жрец. Ему хотелось немного побыть одному, восстановить энергию и подумать. Прежде всего, о странной сущности, которая неизвестно откуда появилась. А потом уже о том удивительном ощущении двойственности, отражения, которое возникло у него в доме госпожи Вассо. Ингвар по боковой дорожке обогнул храм, прошел мимо небольшого прудика с коротким деревянным мостиком, минул залитую солнцем поляну с множеством самых разных цветов и остановился под тенью одного из красных кленов. Их изящные листья с узкими пальцами, слегка подрагивающие при малейшем дуновении ветерка, странным образом вселяли в мужчину спокойствие и умиротворенность. Вот и сейчас мир будто на миг приостановил свой вечный бег, залюбовавшись на узоры неба, видного сквозь крону дерева. Тишина поглотила все окружающее пространство. Тихое журчание воды неподалеку, песни кузнечиков и шелест ветра гармонично влились в это безмолвие. Ингвар завороженно слушал его и глядел на изогнутые деревянные крыши храма. Сколько жрец себя помнил, они вот так же высились над кронами, обещая силу и утешение. В какой-то миг мужчина поймал себя на том, что невольно в своей своеобразной медитации погружается на нижние уровни энергии, но не стал этому противиться. Здесь было еще тише и спокойнее. Храм являлся мощнейшим источником силы, уверенной и неиссякаемой. И Млаймари пропускал ее через себя, позволяя смывать с него все лишнее. Именно так происходило всегда. Вот только... Что это за новая нотка в сегодняшней энергии? Тонкая, будто вот-вот порвется, однако... Время идет, а она все тут. Ингвар насторожился. Да что происходит сегодня с силой? Опасности жрец не чувствовал, но и природы странного оттенка энергии понять не мог. Немного подумав, Имлаймари решил проследить ниточку до ее начала, найти источник. Не торопясь, Ингвар двинулся вперед и вскоре с удивлением обнаружил, что подходит к собственному дому. Просторный, полный воздуха, света и воспоминаний, он принадлежал семье Ода многие столетия. Но предыдущие поколения в нем появлялись редко, отказавшись от служения богу Удзару как образа жизни. В свое время Ингвар пошел наперекор воле отца, решив вернуться к профессии предков, придя в это место не просто в качестве представителя рода, а как жрец. Ему всегда казалось, что старый дом искренне рад такому исходу дела. Ни разу Имлаймари не почувствовал себя в нем одиноко или печально, словно и не существовало груза лет, обычно давлеющих над старыми зданиями. Нет, дом был какой-то легкий, пронизанный светом, родной. Разве возможно, чтобы в таком месте поселилось нечто дурное? Впрочем, опасности жрец не чувствовал. Тогда что же это такое? На всякий случай, накинув на себя несколько энергетических защит, Ингвар поднялся на деревянное крыльцо. Оно тихо скрипнуло, приветствуя хозяина. Ода же отодвинул обклеенную полупрозрачной бумагой решетчатую панель из тонких деревянных планок. Дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая весьма скромный интерьер комнаты кабинета. Парадный вход остался с другой стороны. Этот же вел в ту часть дома, куда редко приглашались даже самые близкие люди. Как правило, здесь Ингвар занимался делами, анализировал собранные сведения, составлял заклинания и тренировался в них. Поэтому, кроме циновок, низкого стола до пары книжных шкафов, тут ничего и не было. Лишь тени и легкий рассеянный свет. Не обнаружив видимых врагов, мужчина внимательно всмотрелся в энергию. Невзирая на весь свой опыт, запутался в ощущениях и вновь вынырнул на привычный для людей уровень бытия. Вроде все нормально. Так в чем же подвох? Жрец уже собирался усесться на циновку у стола, как заметил движение прямо перед собой. С противоположной от двери стороны на него кто-то шел. Вот только... Откуда он там взялся? Там же стена. Дух? Но что за сущность пробила его защиту? Жрец резко выпрямился, перетекая в боевую стойку и поднимая руки в атакующем жесте. Видение приближалось, ослепляя обилием белого и бирюзового цветов, слишком ярких для помещения с приглушенными красками. Ингвар никак не мог понять, что это такое. Из-за спины сущности лился яркий, словно солнечный свет, мешая рассмотреть, с чем придется иметь дело. Ощущения на энергетическом уровне тоже не давали никаких результатов. В какой-то момент Ода сообразил, что придется биться с чем-то таким, о чем он даже не слышал. Как можно победить в схватке с духом, энергию которого не чувствуешь? Хотя это в принципе невозможно. Будто его и нет. Но вот же он, перед ним. И все приближается и приближается. Можно даже уже разобрать. В этот момент неведомый дух будто очнулся от размышлений, приподнял голову и совсем по-девичьи вскрикнул. Опешил даже и Млаймари. Духа никак не удавалось рассмотреть, и жрец сделал пару шагов в сторону. Теперь свет позади существа уже не мешал. И Ингвар, еще более напряженный в ожидании атаки, с удивлением обнаружил перед собой девушку в просторном белом одеянии и с бирюзовыми волосами. В руках она держала какие-то свитки, один из которых сейчас вывалился из ее рук. Мужчина даже слышал звук, с которым он упал на деревянный пол. Однако энергия абсолютно точно говорила, что перед ним не живое существо из плоти и крови, но и не дух, сущность или что-то в этом роде. По сути, сила вообще никак не реагировала на появление странной девушки. Как это возможно? Что же она такое? И как ее победить? Девушка тем временем тоже поменяла позу. Свитки были отброшены. Левая ладонь замерла у лица, а правая остановилась на уровне груди. Ингвар с удивлением узнал в стойке защитную позу номер 3 школы Хори символов, достаточно редкую в этих местах, но вполне эффективную. Только духи не могли использовать человеческую магию. Обманка? Существо не нападало, но взглядом, пристально, не отрываясь, следило за мужчиной. Атаковать первым Ингвар тоже не собирался. По крайней мере, пока не поймет, что за гость к нему пожаловал. Энергия по-прежнему никак не реагировала на девушку. Тот необычный ее оттенок стал сильнее, но этого было слишком мало для каких-то выводов. Однако ситуация затягивалась. Жрец отлично видел, что противник тоже нервничает, но не верил в подобное. Опаснее всего, по его опыту, оказывались как раз те духи или сущности, которые внешне таковыми не казались. Их хитрость зачастую с лихвой компенсировала недостаток силы. В этот момент бирюзово-волосая решилась на контакт. Она произнесла что-то, резко и отрывисто, явно с вопросительной интонацией. Ингвар решил подыграть. «Я вас не понимаю», — произнес он, внимательно наблюдая за реакцией. По ней жрецу стало ясно, что его оппонент, наоборот, все прекрасно поняла. «Пытается усыпить мою бдительность», — с усмешкой подумал Имлаймари. «Ну что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Сейчас ты, наверное, скажешь еще какую-нибудь дребедень. Похлопаешь глазками, опустишь руки, вроде как снимая защиту. Я же должен расслабиться, задаться вопросами коммуникации. И как только я отвлекусь, ты нападешь. Так, милочка?» Ингвар изобразил на лице полную растерянность. Даже чуть ослабил напряженные руки. Пусть думает, что на верном пути. Однако реакция девушки его удивила. «Я спросила, что вы делаете в моем доме?» Слова звучали непривычно, будто она говорила на более древнем варианте языка. «Что?» Ингвар поразился скорее несоответствию событий его ожиданиям, чем абсурдности претензии, но потом ответил и на нее. «Вообще-то это мой дом!» Девушка огляделась. «Нет, мой!» — упрямо возразила она. «Вот мой шкаф, вот стол, ваза!» Она указывала на различные предметы, разглядеть которые было трудно из-за падающего сзади света. «Я ничего не вижу. Позади вас свет!» — продолжил эту игру Ода. Незнакомка подозрительно поглядела на мужчину. Темные изящные брови ее хмурились, выдавая напряжение. Не поворачиваясь к жрецу спиной, девушка добралась до двери и закрыла ее. С той стороны стало темнее, хотя свет лился еще и из окна. Однако пораженный Ингвар вполне мог теперь разглядеть все те предметы, на которые указывала девушка. Комната выглядела до нельзя настоящей. Вот только она находилась там, где должна быть стена его комнаты. Будто этой стены и вовсе не было, как и спальни за ней. Складывалось такое впечатление, что смешливые боги в один момент соединили два кардинально отличающихся друг от друга помещения, поставив между ними прозрачную стену. Или... может, ее вообще нет? «Отойдите к двери», — приказал Ингвар, вновь приблизившейся девушке. Та уже раскрыла рот, чтобы возразить, но, наткнувшись на его взгляд, промолчала и отступила. Мужчина же, наоборот, подошел к тому месту, где находилась его стена. Положил на нее одну руку, вторую по-прежнему держа свободной для отражения нападения. Ладонь жреца преспокойно легла на шелк обивки. Ни ее, ни стены не было видно, но тактильно они ощущались. И Млаймари нахмурился еще больше. Проверил ощущения и второй рукой, и даже ногой. Смотрелось это на диво забавно. Вот только ни он, ни невольная зрительница не находили представление смешным. «Ну что?» — девушка явно нервничала все сильнее. «Стена», — пожал плечами жрец, констатируя очевидное. «Я ее ощущаю. Но я вас вижу и комнату вашу вижу». Его собеседница чуть сощурила глаза, недоверчиво следя за каждым движением Имлаймари. «Теперь вы отойдите к...» Девушка не увидела ни двери, ни окна. Ей был незнаком метод построения жилищ из решетчатых панелей, обклеенных рукодельной бумагой. Поэтому она сказала: «К противоположной стене». Ингвар счел требование обоснованным и выполнил его. Судя по тому, как незнакомка ощупывала вдруг ставшую невидимой стену, ситуация у нее не отличалась. Однако Имлаймари было известно про существ, которые живут в зеркалах. При определенных обстоятельствах они могут выныривать из них и затаскивать человека к себе, а иногда и душить на месте. Редкая тварь. Но, увы, и такое случается. Не может ли это бирюзово-волосая принадлежать к какому-нибудь подвиду? Тем более, что место, где находится стена, как-то странно поблескивает, будто стекло, хоть и слегка матово. Кстати, для таких существ как раз характерно очень слабое энергетическое возмущение. Но проверить это возможно только одним способом. «Ну, что у вас?» — продолжая изображать простачка, спросил жрец. Девушка в ответ раздраженно мотнула головой. «Стена. По ощущениям, моя же стена. Даже картина вот висит». Ингвар и правда видел обитый тканью прямоугольник в раме. «Обои?» Судя по голосу, она сама себе не верила. «Но я же вижу, как сквозь стекло!» Но за моей стеной гостиная. А за моей спальня, пробормотал Имлаймари и решился. Позвольте, я подойду. Зачем? Подозрительно уставились на него глаза собеседницы. Тоже, кстати, бирюзовые. Возможно, под нашим общим воздействием стена восстановит свой привычный вид. Его корявое объяснение явно не показалось девушке убедительным. Тем не менее, она согласилась. «Ну вот сейчас», — подумал жрец, готовя ловушку для подлого создания. «Я подойду, и эта комедия кончится. Ты высунешься и...» «В общем, скоро увидишь». Имлаймари подошел к стене на расстояние вытянутой руки. Незнакомка явно сдерживала себя, чтобы не сдвинуться с места. «Ну, потерпи еще немного. Скоро получишь. Только вряд ли добычу». Жрец медленно-медленно положил ладонь на стену и приглашающе глянул на девушку. По ее глазам Ингвар видел всю степень настороженности, в которой она пребывала. Наверняка заметила одежду Имлаймари и вполне резонно опасается нападать. Наконец незнакомка решилась. Маленькая ладонь начала подниматься. При этом вид у бирюзово-волосой был такой, будто она в любой момент готова отскочить. Отскочить или выскочить. Пока жрец размышлял, ладонь девушки наконец легла на стену. По идее, они должны были соприкоснуться руками. Но Ода ничего не почувствовал. Глазами видел, что ладони сомкнуты, но не ощущал этого ни тактильно, ни как-то иначе. «Вы что-нибудь чувствуете?» — спросила девушка. Ингвар помотал головой. «Абсолютно ничего», — вынужден был признать он. «Ни одна из этих зеркальных тварей не выдержала бы так долго, уже напала бы. Да и умом они не особо отличаются. К тому же, почему бирюзово-волосая девушка, а не мое отражение? Они же умеют копировать внешность до мельчайших деталей. Почему же такой странный образ? Нет, не может быть. Я совсем ничего не ощущаю. Стена как стена. А вы?» Девушка призадумалась, потом качнула головой. «Вот именно, стена». Они попробовали еще и еще раз. Ощупали всю стену, насколько это было возможно. Результат остался прежним. Перегородка между ними стояла. Видеть они друг друга видели, но коснуться не могли. «Попробуйте что-нибудь наколдовать», — предложил вошедший во вкус Ингвар. «Вы же умеете, не так ли?» Девушка не стала отрицать очевидное. «Думаете, энергия пройдет?» — сообразила она. «Чтобы такое использовать? Может, холод?» «Пусть будет холод», — согласился Ода. Хотя это был скорее риторический вопрос. Тем более девушка уже колдовала. Ее движения явно относились к школе хоре символов. Двумя прижатыми друг к другу пальцами она нарисовала в воздухе ледяной символ и резко выбросила руку вперед. Жрец был готов поймать хитрую сущность, но нападение вновь не произошло. Спустя пару секунд ожидания он не выдержал и поинтересовался. «Ну что?» «Это я должна спросить». Разочарованно фыркнула девушка. «У меня вот стена покрыла синим. Плакали мои обои. Хоть я их и ненавижу теперь». «Зато я вижу вошиней», — вздохнул Имлаймари, разглядывая затемненный круг размером с тарелку на том месте, куда должно было ударить заклинание незнакомки. «Я же ничего не почувствовал. Ни движения энергии, ни самого холода». Они немного помолчали. «Так что же это получается?» — задумчиво произнесла девушка. «В наших домах одна из стен поменяла свои свойства и стала прозрачной. При этом мы видим не то, что происходит в соседних комнатах, а то, что...» «Кстати, где вы живете?» «Дома», — чуть не брякнул Ингвар, размышляя, отказываться ему от теории о зеркальных существах или нет. «Отсушен. Это город». Жрец вопросительно посмотрел на девушку. Она должна знать столицу одной из величайших держав мира. Ну, или, по крайней мере, этого огромного континента. Но незнакомка, немного подумав, ответила. «Никогда не слышала. А страна какая?» И Млаймари вздохнул. «Если она не узнала название города, то и страна должна быть ей неизвестна. Но как такое может быть? Может, девушка просто не знакома с географией? Дур же полно!» «Вальдеора!» На этот раз бирюзово-волосая куда более уверенно покачала головой. «Нет, не знаю. Правда, я не особо хорошо знакома с мелкими слаборазвитыми государствами на юге континента. Но...» «Мы не слаборазвитое государство», — рыкнул Ингвар. «Мы одно из самых развитых. Даже, пожалуй, самое развитое государство». Как не хотелось признаваться, ближайшие соседи, особенно один из них, тоже могли претендовать на подобный титул. Однако снобизм трудно держать в узде, если ты подданный великой Вальдеоры. Тут жрец заметил, как девушка невольно отшатнулась, и избавил тон. «И уж точно мы не на юге». Ей явно не понравилось, как он говорил. И Млаймари это прекрасно видел по ее лицу, позе. Наблюдая за недовольством девушки, жрец обратил внимание и на то, что сперва ускользнуло от его взгляда. Привлекательность незнакомки. Такие яркие волосы и глаза сочетались с симпатичным лицом и очень женственной фигурой. Хотелось бы, правда, увидеть побольше тела, ног вот в частности, да и декольте могло бы быть более щедрым. Просторное одеяние скрадывало это все, хоть и красиво. Грациозно, по крайней мере. Но все-таки интересно было бы посмотреть, что там, под этими слоями ткани. «Возможно, у меня еще будет такая возможность», — недовольно подумал Ингвар. По всему выходило, что теперь у него появился неожиданный сосед. Вернее, соседка. Но почему? Отчего возник такой эффект? И почему именно с их домами? Как долго он продлится? «А вы откуда?» Опасение, что теперь до конца жизни придется терпеть в доме незваного гостя, существенно портили настроение жрецу, что не могло не отразиться на голосе. Девушка мгновенно уловила недовольную интонацию. Усилием воли подавила ответное раздражение и произнесла. «Тиру! В смысле, город Тиру! Страна Винкраи! Слышали о таких?» «А вы на каком уровне развития?» — хотелось спросить Ингвару. Но он сдержался и призадумался. Складывалось ощущение, что название ему знакомо. Но жрец отлично знал географию, по крайней мере, изученного мира, и был уверен, что такой страны не существует. «Нет. Это расовый признак, бирюзовые глаза и волосы». Незнакомка коснулась волос, будто впервые задумавшись об их цвете. «Вроде нет. Просто некоторые люди от природы обладают таким цветом». «Очень ярко», — выразил свое мнение Ода. Но ему нравилось. Его собеседница, тем не менее, нахмурилась. «У вас нет людей с таким цветом волос и глаз?» «Нет». Мужчина с подозрением вновь вгляделся в незнакомку. «Это же естественный цвет». «Разумеется», — возмущенно подтвердила та, подумав, что легкая оттеночная краска не в счет. «Она только для выравнивания цвета». «Потрясающе!» К интонации больше бы подошло «удивительно». Девушка не знала, как реагировать на такое замечание. Лишь подумала, что пепельные волосы мужчины тоже весьма необычны. Нет, она и такое встречала. Но обычно подобный цвет появлялся с возрастом. Стоящий же по ту сторону прозрачной стены человек стариком не был. Юношей его тоже не назовешь. Но годы видны скорее в глазах, чем во внешности. Они выдавали жизненный опыт мужчины. А еще в нем чувствовалась такая внутренняя сила, что, казалось, даже старость побоится его трогать. «Так что же получается?» — задумчиво произнес Ингвар. «Мы даже не знаем стран друг друга. Если вы, конечно, меня не разыгрываете». Девушка пылко опровергла такое предположение. Неужели они так далеко друг от друга расположены?» «Этот мир очень большой», — вздохнула его подруга по несчастью. И тут же замерла, пораженная новой идеей. «А может, мы по разные стороны соприкасающихся миров? Просто стенка... грань между ними истончилась». «А у вас доказано существование параллельных миров?» — заинтересовался Ода. «Нет», — смутилась девушка. «У нас это до сих пор считают лишь теорией. Видите ли, у нас совсем еще недавно почти вся магия была под запретом, если она не относилась к пяти господствующим школам. А они такую возможность отрицали. После смены режима к этой теме вернулись. Но пока самые авторитетные маги и жрецы принадлежат к старым школам. Так что, сами понимаете». «Понимаю», — потрясенно ответил Имлаймари. «Но как же это возможно? Запретить большинство школ магии? Ни одна из них не охватывает все потребности общества, особенно если говорить о духах и сущностях». Хорошенькое личико девушки исказилось какой-то внутренней болью. «Это самая больная тема», — поделилась она. «До вот этого переворота, о котором я вам только что сказала, духи и сущности уничтожались все без разбору. Разумеется, только те, кого смогли обнаружить». Ингвар даже передать не мог весь тот ужас, который охватил его при мысли о происходившем когда-то в неизвестных далеких землях. «Тотальное уничтожение. Боги, как вы могли такое допустить? Ведь они живые, или хотя бы не мертвые существа, с мыслями, чувствами, своими мечтами и стремлениями. Да что там говорить, многие поприятнее людей будут. Тот же Тайо с его мягкой, чуть печальной улыбкой и неизменной вежливостью. А если речь идет о тех, кто раньше был людьми, как можно их уничтожать? Они же, как правило, чьи-то родные, любимые. Но даже если отставить эмоции в сторону, какой потенциал, умы, таланты, опыт, силы всех этих существ пропадает? Пропал, вернее. Конечно, и вреда от них достаточно, но не больше, чем от людей. Хотя, прежде всего, здесь моральный аспект. Души нельзя уничтожать. Разумеется, если те способны на существование в социуме. Это просто преступление. «По вашему лицу вижу, что вы понимаете, как это все было», — вздохнула девушка. «Слава богам, я почти не застала эту эпоху, но последствия ощущаемы всеми». «И будут ощущаться еще долгие годы», — продолжил ее мысль Ингвар. «Такое преступление против морали и энергии не останется без соответствующей реакции мироздания». Видя, как его собеседница приуныла, Имлаймари сделал над собой усилие и не стал продолжать тему. «Вернемся к вашей теории о параллельных мирах. Думаете, наши дома стоят вплотную или, скорее, даже на одном и том же месте?» «Где-то я читала о подобной возможности». «Правда?» — смутилась она. «Это было художественное произведение». «Роман про любовь, судя по реакции». Мысленно усмехнулся Ингвар. «Может быть, у вас больше известно про параллельные миры?» Будто прочитав его мысли, еще больше смутилась девушка. «У нас одно время была очень популярна эта тема», — припомнил жрец. «Тогда проводилось множество исследований. Про какие-либо существенные результаты мне неизвестно, но я постараюсь узнать побольше». Он хотел продолжить речь, когда у него появилась идея, как проверить предположение бирюзово-волосой. «Мне кажется, в параллельных мирах места силы должны совпадать по расположению. Как считаете?» «Пожалуй, это разумно», — согласилась девушка. «Отлично!» — энергично кивнул Ингвар. «Мой дом стоит вплотную к очень сильному храму. Рядом с вами есть что-то подобное?» Девушка помотала головой. «Ближайший храм тут достаточно далеко, да и силой у него не особо, как мне кажется». «Какие-либо другие источники магии? Может, природные? Или магические школы? Нет, простите. Может, вы настолько мощный маг? Приподнял бровь Ингвар. Его очень интересовал этот вопрос. Хотелось бы на ваш вопрос ответить положительно. Но, к сожалению, не погрешив против истины, это невозможно сделать, вздохнула его собеседница. Я скорее теоретик. Теоретик? Да, я... Почему-то эти слова давались девушке с трудом. Составляю заклинания. У нас таких людей зовут Аннонге. И Млаймари поразился. У них тоже существовала такая профессия. Люди, принадлежащие к ней, пользовались всеобщим уважением. Хотя это, конечно, зависело от мастерства специалиста. Однако обычно составлением заклинаний занимались старые, растерявшие большую часть своих сил маги, жрецы, передавшие свой пост подросшей смене, и профессора университетов, которым наука милее любой практики. Из молодых заклинания разрабатывали в основном очень слабые чародеи. Интуиция же подсказывала Ингвару, что сил в девушке достаточно. И все же... Так молода, да и женщина к тому же. И вдруг такая профессия? «У вас нет похожей специальности», — по-своему объяснила она его молчание. «Есть», — качнул головой Ода. Просто удивился. «Вам тоже это кажется странным?» Девушка не хмурилась, но создавалось именно такое впечатление. В голосе появилась упрямая нотка, будто незнакомка уже была готова броситься в бой, отстаивая свое право на принадлежность к своей профессии. «Немного. Не стал лукавить мужчина. У нас редко эту специальность выбирают женщины, тем более такие красивые. И молодые», — добавил он мысленно. Комплимент девушке явно понравился. Она даже улыбнулась. Впервые с того момента, как Инвар ее увидел. Если бы жрец задумался об этом, то сразу бы понял, что улыбка у незнакомки должна быть весьма обаятельная, и оказался бы прав. Да, пожалуй, «обаятельная» было самым правильным словом в отношении как улыбки, так и самой девушки. «А может, я просто очень слабый маг?» — лукаво подняла она точеную черную бровку. Надо сказать, напряжение и враждебность существенно портили привлекательность незнакомки. По крайней мере, для него. Сейчас она куда больше нравилась Ингвару. «Возможно», — тем не менее ответил жрец. «Вот только для слабого мага вы удивительно уверенно держались, ожидая от меня нападения». Незнакомка рассмеялась. «Я подумала, вы черки. Это такие существа, живут в зеркалах и могут даже затащить туда». «Я тоже», — расхохотался Ода. «Более того», — усмехнулся он, — «я даже сейчас не уверен в обратном». Сказано это было так, что не оставалось сомнений в шутливости замечания. И жрец с удовольствием полюбовался на веселящуюся собеседницу. «А кто вы по профессии?» — спустя минуту спросила она. «Имлаймари», — просто ответил Ингвар. «Простите?» — попросила девушка разъяснений. «Жрец, занимающийся в основном защитой людей от монстров, враждебных духов, изгнанием опасных сущностей и демонов. Это если вкратце. На самом деле я перечислил лишь малую часть». «А, понимаю. У нас тоже есть такая профессия, только называется по-другому». Девушка на миг опустила глаза. И Ода мгновенно уловил, как изменилось ее настроение. Словно, пряча взгляд, она хотела утаить от него нахлынувшие мрачные мысли, какие-то плохие воспоминания. Но почему возникла такая необходимость? Может, это связано с их ужасной историей? Уничтожением духов ведь кто-то же занимался. Наверняка в стране, где подобное стало государственной политикой, требовалось очень много специалистов в этой области. При желании их легко можно подготовить. Не сложнее, чем средненького солдата. Другое дело, что кроме как уничтожать, они ни на что не будут способны. Вот, к примеру, сегодня ко мне пришла госпожа Вассо. решил отвлечь девушку от грустных мыслей Ингвар. Дело секретным не было, так что ничего страшного не случится, если он о нем расскажет. И поведала такую историю. Расчет оказался верным. Уже через минуту собеседница забыла о своих переживаниях и с профессиональным интересом выслушивала его повествование. Даже придвинула невысокий удобный стульчик. Ода последовал ее примеру. И скоро разговор больше напоминал профессиональную консультацию или даже дружеские посиделки. «Так, говорите, это уже не первый случай?» «Именно. Но вот живое существо пострадало впервые. Я имею в виду фатально». «Да уж, я не являюсь страстной любительницей кошек, но все равно жалко зверя. А случай действительно интересный. Сначала ментальное воздействие, причем какое-то странное, будто оно, это существо, дурачится. А потом вдруг физические и такие кардинальные действия. Может, оно просто испугалось?» «Я уже думал об этом. Но в любом случае эти действия противозаконны. Никто не имеет права так подшучивать. Это довольно тяжелый стресс для организма, когда ментальное тело подобным образом извлекает из физического. Такое приключение может оказать реальный и серьезный вред, особенно тем, у кого шаткое здоровье, не говоря уже о психологическом аспекте». Бирюзово-волосая нервно передернула плечами. «Не хотела бы я подобное испытать. Но что вы сделаете, если поймаете эту сущность?» «Шею сверну», — подумал Ингвар, но пришлось сказать правду. «Буду разбираться на месте. Если оно способно к нормальному существованию, то, вероятнее всего, придется отдать кому-нибудь на поруки. А если разум не приспособлен для этого, то передам в соответствующие органы, которые примут решение о его судьбе. Но, вероятнее всего, оно окажет сопротивление. А поймать его в этом случае не так уж и просто. Так что фатальный исход для него тоже возможен. Скажу прямо, у меня есть право на карающие действия в отношении опасных существ». Жрец мысленно ругнулся. Сейчас девушка вновь помрачнеет, и разговор застопорится. «Наверное, вам трудно представить то, о чем я говорю. Если в вашей стране духи долго подвергались уничтожению, то наверняка особых знаний по типам сущностей не сохранилось. Тут все дело в классификации». «Почему же?» — прервала его девушка. «Знания сохранились. Слава богам, многие школы магии додумались припрятать свои архивы. Если они открыто не практиковали, то не всех представителей опальных направлений трогали. Добавим к этому, что школы, признанные государством, за свою деятельность накопили немало сведений о тех, кого уничтожали. Конечно, это в основном касалось их слабостей, но также изучались места обитания, повадки, способности. Согласитесь, сложно уничтожить существо, если не знаешь, что оно собой представляет, как его вообще возможно убить. Это человека можно убить как угодно. С духами же этот фокус не проходит. Вот и пришлось официальным школам заниматься изучением различных сущностей. Когда тот режим свергли, вышли из подполья и другие направления, вместе со своими знаниями и практиками. Знаете, может, поэтому я и стала Аннонге. Наша страна потеряла огромное количество знаний, душ и времени. Я хочу хоть как-то восполнить этот пробел. Создавая новые заклинания, я понемногу заделываю эту огромную брешь. Я влюблена в классификации, систематизации и построение заклинаний. Я обожаю, когда есть задача, и ее надо выполнить согласно заданным условиям. Например, используя техники какой-то одной школы. Или так, чтобы не нарушить другие энергетические узоры. Или создать такое заклинание, действие которого будет совсем незаметно. Или наоборот, что-то наполненное иллюзиями. А если соединить различные учения? Разные способы воздействия на энергию? Необычные, с чуть поднятыми внешними уголками глаза девушки сверкали. Ингвар знал этот блеск. Такой появлялся у Риола, когда тот бросался в бой. Так сверкал взгляд самого Оды, когда он творил сложнейшие заклинания. Когда один на один выходил против опаснейших монстров. Когда создавал энергетические построения, которые единогласно признавались высшим мастерством. И жрец отлично понимал, как заходится сердце, когда из-под твоих рук выходит что-то совершенное, сложное или гениальное в своей простоте, прекрасное и удовлетворяющее тебя самого. Но чего же тогда в глазах девушки разочарование? В самой глубине, почти затмеваемое их блеском, возможно, скрытое даже от нее самой. Или она все-таки знает его причину? Спросить? Впрочем, я увлеклась. Незнакомка вновь очаровательно улыбнулась. И Ингвар подумал, что ей уж точно известна сила ее обаяния, и она умеет им пользоваться. Давайте лучше проверим, совпадают ли наши классификации. Дождавшись кивка мужчины, девушка начала излагать, иногда будто что-то чертя пальцем на невидимой стене. Считается, что существует 6 больших групп существ. Первые — это люди. Вторые — это энки. Я не знаю, как у вас они называются. У нас это связано с мифологией. Под энками подразумеваются все прочие существа, кроме людей, имеющие тело, разум и живущие преимущественно на первом энергетическом уровне. Например, русалки или кикиморы. Третьи — это призраки. То есть бестелесные души умерших по каким-либо причинам, не ушедшие на тот свет. Иногда умершие перерождаются в нечто другое, и тогда входят в четвертую группу, к которой причисляют тех существ, для которых средой обитания является второй и более глубокие уровни энергии. Есть еще демоны и монстры. Это очень крупные группы. Такое простое деление не отражало бы всего многообразия существующих в этом мире созданий. Поэтому каждая из них делится еще на несколько. Например, среди людей есть несколько рас, среди энков – множество видов. Они бывают весьма многочисленны, а иногда состоят всего из одного представителя, хотя это больше исключение. В любом случае количество видов измеряется десятками, если не сотнями. Призраки мало чем отличаются друг от друга, хотя и тут выделяют несколько типов. Четвертая группа своим разнообразием похожа на вторую. Принято делить ее представителей, мы зовем их сущностями, на имеющих физическое тело или умеющих воплощаться в нечто материальное и не обладающих такой способностью, представляющих собой только преобразованную энергию. Однако есть и другие классификации. Например, по уровню их привычного обитания, опасности для человека, умению проникать в различные слои бытия, особенностям энергетического строения, происхождению. Оно бывает природное, например, духи воды или места. Людское – это те же самые души, после смерти перевоплотившиеся не в призраков, а в нечто другое. Некоторые сущности возникают в результате магического воздействия. Обычно чародеи так создают духов-охранников или шпионов. Но чаще всего представители четвертой группы рождаются из эмоций, желаний, чувств. Если они достаточно сильны, то могут поколебать энергию любого уровня и порой создают самых разных сущностей. Увы, далеко не всегда приятных. Надо отметить, что происхождение их может быть и смешанное, а также невыясненное, то, про которое мы ничего не знаем. Появился и появился, а как, откуда, демоны знают. Кстати, демоны — это последняя группа, не считая монстров, конечно. Вкратце, я правильно все изложила? Ингвар немного помедлил с ответом. В целом у нас все так же. Мы, правда, выделяем души, перевоплотившиеся после смерти не в призраков, а в отдельную категорию. А также вашу четвертую группу делим на две, по тому же принципу. Есть тело или нет? То есть у нас получается 8 групп. А сейчас некоторые из... энков. У нас они по-другому зовутся, но будем использовать ваш термин. Так вот, сейчас некоторые из них требуют, чтобы их перестали смешивать с другими представителями этой категории и выделили в отдельную группу. Признаться, даже не представляю, удастся ли им достигнуть своей цели. Но это уже политика. Сути классификации она особо не меняет. Девушка кивнула. Я правильно поняла? У вас энки, призраки и сущности, то есть представители четвертой категории, имеют полные права граждан? Подданных, поправил ее Ода. У нас монархия. А насчет прав? Нет, не совсем. Хотя энки владеют практически полным их набором. С остальными все очень индивидуально. Собеседница Ингвара только покачала головой. Удивительно. Нам такое даже и не снилось. Пожалуй, я не могу вспомнить, предлагалось ли такое вообще когда-нибудь. Ой! Она вздрогнула, бросив взгляд куда-то в сторону. Мне нужно бежать. Я не думала, что уже столько времени. Я сюда зашла только за своими записями. А тут такое. У меня не хватает слов и, что куда важнее, идей, чтобы объяснить все это. Но надо торопиться. Я очень хочу посмотреть на загадку, которую мне предложили. Загадку? Признаться, Ингвар оказался не готов к такому повороту. Мало того, что эта ситуация вообще сложилась, так теперь еще и решение откладывается на неопределенный период. Что за загадку? Он сам не знал, зачем задает этот вопрос. Бирюзово-волосая помедлила, но потом все же решилась. «Меня пригласили осмотреть место... комнату в гостинице. Откуда этой ночью пропал уже второй человек? Первый случай был примерно месяц назад, а вот сегодня повторился. И вновь молодая привлекательная женщина. Возраст и типаж пропавших примерно совпадают. Все вещи на месте. Комната в обоих случаях была закрыта. Правда, ключа в двери не было, так что, вполне возможно, пользовались запасным. Меня же пригласили, потому что нашли какие-то странные узоры из энергии. Вроде как следы заклинания. Но почему-то эксперты затрудняются с определением того, что это. Я знакома с множеством магических школ. Вот и позвали меня. Хотя всегда есть вариант, что это просто пустышка. Ингвар кивнул. Они обе могли просто сбежать. Например, с любовником. А магический узор или вообще ни при чем. Или отвлекающий маневр. Вторая? Да, может быть. Первая девушка была не замужем. Да и постоянного партнера у нее вроде не было. Хотя любовник мог быть женат, и они скрывали отношения. Тогда и побег возможен. Нужно еще проверить на криминал и долги. Поделился мнением Ода. «Уверена, это уже делается», — согласилась Аннонге. «Но мне все-таки любопытно, что же там за магические узоры? Вдруг и правда что-нибудь интересное?» Они оба замолчали. «Но что же нам делать со стеной?» — спустя мгновение пробормотал жрец. Девушка вздохнула. «Для начала, я думаю, познакомиться». Сообразив, что они до сих пор не представились друг другу, Ингвар рассмеялся. «Хорошие манеры никогда не были моей сильной стороной», — легкомысленно заявил мужчина. «В самом деле?» — бирюзово-волосая приподняла точеные бровки. «В каком-то смысле», — пошел на попятную Имлаймари. «Что ж, позвольте представиться. Ингвар Ода». Он сопроводил слова поклоном. «Анарил Экхольм», — ответила ему тем же девушка. «Очень приятно». Жрец и сам не знал, правду он говорит или лукавит. Уж больно неоднозначная сложилась ситуация. «И мне». Она на миг задумалась. Потом продолжила почти скороговоркой. «Но сейчас мне и правда надо бежать». Прежде чем Ингвар успел что-то сказать, она отошла к столу, взяла какие-то бумаги, подняла уроненные при виде незнакомца свитки и направилась к выходу. Дверь распахнулась перед ней, вновь заливая комнату светом. «Анарил!» Девушка была уже у самого выхода, когда Ода окликнул ее. Аннонгер резко развернулась. Длинные одежды, будто у танцовщицы из традиционного, наполненного особой эстетикой, манерностью театра, взметнулись и опали медленнее, чем должны были бы. Ингвар с усмешкой, подчиняясь внутреннему чувству прекрасного, полюбовался моментом, а затем произнес. «Скажи». «Да». Еще одна небольшая пауза. «Ты сегодня колдовала?» «Колдовала?» Девушка удивилась вопросу, но, не дождавшись пояснений, педантично ответила. «Нет». Помолчала немного и добавила. «Должна была, но обстоятельства сложились иначе». И, подняв руку, Анарил выскользнула за дверь.